хватит еще международных политиканов. По логике нашего рассмотрения мы берем в этой части курса, в втором разделе, где рассматриваем секторальные дебаты международных отношений, берем некоторые основные фундаментальные концепции в международных отношениях и рассматриваем, как разные парадигмы, разные школы международных отношений их описывают и истолковывают. Итак, мы рассмотрели князь и власть, мы рассмотрели война и мир, и теперь переходим к могуществу, интересы и ценности. Принципиально, давайте начнем с понятия интереса и ценности. Рассматриваем реализм. Реализм и парадигмы. Понятие интересы является доминирующим при определении структуры международных отношений. И эти интересы мыслятся как национальные интересы. Национальные интересы государства реалисты рассматривают в качестве базовой, главной цели и главного рационального фундаментала всей внешней политики. Национальные интересы мыслятся как совокупность тех ресурсов, одновременно тех позиционных приобретений или зон контроля, которые позволяют государству как минимум сохранить, а как максимум увеличить объем собственного суверенитета. И мерой этих национальных интересов выступает понятие могущества. Могущество или the power, отсюда power politics, представляет собой некое обобщенное выражение национальных интересов. Национальные интересы и могущество для реалистов – это вещи взаимодополняющие и приходящие одно в другое. То есть в главной задаче национальных интересов, главным основой, ядром национальных интересов – это сохранение или увеличение могущества. То есть национальные интересы рассчитываются по принципу могущества государства. И второе. Могущество является тем инструментом, с помощью которых эти национальные интересы реализуются. Таким образом получается замкнутый круг. Замкнутый круг реалистской парадигмы, где могущество является инструментом для реализации национальных интересов, а национальные интересы являются определением зоны сохранения и увеличения могущества. Соответственно, одно с другим связано совершенно полным образом, радикальным образом. И это получило название power politics, политика силы, если угодно, или политика могущества. Но обратите внимание, что, безусловно, понятие могущества доминирующее является военно-стратегическое могущество, но это не единственное содержание понятия power, понятия могущества. Понятие могущества шире, чем военно-стратегическое могущество. При этом шире это не значит, что оно релятивизирует военно-стратегическое могущество. Скажем так, поскольку государство с точки зрения реалистов находится в состоянии потенциальной войны, то есть постоянно является объектом возможной агрессии извне, то сохранение суверенитета требует в первую очередь возможности военного отражения, возможного вызова. Соответственно, понятие национальных интересов и понятие тех аспектов могущества, которые являются необходимыми для их реализации, так или иначе сводятся к военно-промышленному комплексу, к обороноспособности страны, к возможности защиты и нападения. Это некоторая центральная часть понятия могущества, национальный интерес. То есть национальный интерес в первую очередь рассматривается в этом стратегическом ключе. То есть, таким образом, что является главным первоочередным, первоочередным приоритетом при подсчете национальных интересов? Это степень национальной безопасности, обороны, уровень развития вооруженных сил, обороноспособности государства и способности к расширению зоны влияния с опорой на военную мощь. То есть понятие могущества, power. Первое свое выражение находит military power, военная мощь. Эта военная мощь таким образом является ядром при подсчете национальных интересов. То есть все остальные аспекты национальных интересов так или иначе сводятся к вопросам военно-стратегического контроля. Во-первых, над своей территорией, а это означает обороноспособность страны, которая при необходимости может гарантировать суверенитет этой страны, а с другой стороны, возможность экспансии собственного контроля за пределы контроля военно-стратегического контроля за пределы страны. Это из этого вытекает понятие зона влияния или зона размещения военных баз за пределом территории данного государства. Все это охрана своей территории и контроль над жизненно важными землями, территориями за пределом своего национального государства входит в понятие национальный интерес. Поэтому, соответственно, военно-стратегическое могущество и военно-стратегические интересы, включающие интересы безопасности своих границ и национальные интересы за пределами территории. То есть, вот смотрите, американские национальные интересы, как они определяются? Ну, во-первых, необходимо защитить США по периферии их границ от возможных нападений. Но, например, граница с Канадой, она практически является незащищаемой, потому что степень, вот вероятность возможности нападения суверенного государства Канады на суверенное государство Соединенных Штатов Америки, она близка к нулю с точки зрения расчета национальных интересов. Соответственно, просто поставить там жесткую пограничную блокаду необходимо. Но зато надо поставить, поскольку Канада самостоятельно в национальной политике стратегически не ведет, в Аляске и в самой Канаде разместить некоторые военные объекты США для того, чтобы защищать всю эту территорию. На юге, в Мексике, уже более проблематичная зона, и там есть определенные структуры безопасности, особенно после Карибского кризиса. Но в основном они тоже не имеют перспективу от потенциальной войны с Мексикой, а имеют перспективу полицейского обеспечения от нелегальных мигрантов и других экономических или контрабанд, идущих со стороны Мексики. А вот дальше, то есть обеспечив национальную безопасность от возможного вторжения, американцы начинают считать, откуда может прилететь ракета из Северной Кореи, из России. Это гораздо более серьезно. Поэтому строится система защиты от России с ядерным оружием, от Северной Кореи, от Кубы, от возможных социалистических, антикоммунистических режимов Латинской Америки, а для этого требуется размещение военных баз на юге Японии, в острове Сан-Диего, в Индийском океане. То есть глобальное размещение военно-стратегических объектов в Европе, на Средиземном море, в американские флотилии, в мировых океанах. Все это далеко за пределом, собственно, самой территории США. Но вот это пример того, как национальные интересы имеют стратегическое выражение и, находясь военные оборонные объекты на территории США, за пределом территории США, все они вписываются в вот эту систему национальных интересов в военно-стратегической сфере. Однако для того, чтобы содержать такой военный флот, военно-морской флот, такие объекты ядерных, спутникового оружия необходимы, да не только, собственно, военно-стратегический потенциал, военно-технический потенциал, но необходим финансовый потенциал. То есть экономика страны тоже может рассматриваться как часть обеспечения этих национальных интересов в военно-стратегической сфере. Дальше. Политическая линии, дипломатической линии, для того, чтобы разместить военные объекты на той или иной территории того или иного государства США, необходимо прорабатывать эту линию в дипломатически-политическом контексте со странами тех государств, где они собираются размещать свои военные базы. Соответственно, для этого требуется еще сложнейшая модель дипломатической политической стратегии, включающей экономику, информационные аспекты. Итак, начав с такой простой модели, как power politics, и начав рассчитывать национальные интересы, исходя из военно-стратегических вопросов безопасности страны, мы получаем систему, по сути дела, вот если просто последовательно двигаться в каждом из этих направлений, по сути дела, некоторый график или некоторую схему, некоторую парадигму, которая позволяет построить всю совокупность внешней политики, исходя из этих национальных интересов. То есть мы берем понятие безопасности, национальной безопасности или национальных интересов США в военно-стратегической сфере и вокруг них достраиваем внутренние и внешние потенциалы, как бы извне вовнутрь. Создается система того, что США должно удержать. И это рационально описывается в графике, то есть какие рубежи, какие стандарты, какая скорость смены, например, парка вооружений на самой территории США, за пределами территории США. Что для этого нужно? Какие нужны экономические показатели в тех или иных сферах? Какие нужны дипломатические сети? Как нужно готовить этих дипломатов, которые доставят национальные интересы, будущее, какие финансы надо вкладывать или какие частные институции включать в процесс общей модели. Точно так же, как какие образовательные программы запускать в первую очередь, какие информационные модели развертывать в глобальном контексте, какие транснациональные корпорации поддерживать, какую в конечном итоге политику вести, где можно это для того, чтобы сохранить, и где находятся те зоны, за счет которых можно расширить свои национальные интересы. Таким образом, начиная от простой модели, что то, что есть такой американский лозунг «America first». Вот это «America first», который считается таким слоганом американского патриотизма. В начале Америка, «America first», в первую голову должна идти Америка, «America first». Исходя из этого принципа, реалисты, по сути дела, выходят на основании вот этих логических сочетаний, шагов последовательных. Америка – это главное. Дальше. Национальный интерес Америки – это не продукт эмоциональных пожеланий американцев, тех или иных американских обществ, очень разные, очень разномерные. Этих вот американцев своих пожеланий никто не слушает. Национальные интересы вычисляются. Они вычисляются почти... Это вопрос калькуляции корректной. Что нужно для того, чтобы обеспечить то могущество, какое есть? Что нужно для того, чтобы это могущество увеличить? И каким могуществом надо обладать для того, чтобы сохранить то могущество, которое имеется в виду? То есть это замкнутый круг. Совершенно рациональных подсчетов. Подсчетов, которые, по сути дела, предопределяют математически основные направления внешней политики. Внешняя политика, таким образом, и поведение США, мы берем страну, которая наиболее сильная, но любой страны, можно поставить вместо США любую другую страну, в рамках реализма, будет определяться таким образом. Если мы говорим о реалистской парадигме, то мы начинаем с национальных интересов. Мы говорим о том, что эти национальные интересы в первую очередь связываются, сопрягаются с понятием могущества, потому что действует принцип self-help, опора на собственные силы. Дальше это понятие могущества, необходимого для отстаивания национальных интересов, просчитывается в разных направлениях, и остальные сферы, не военные сферы, они на самом деле рассматриваются как прилегающие, как подсобные, аусилиарные модели для реализации этих национальных интересов. Таким образом, когда мы говорим о реалистской парадигме, мы говорим о том, что доминанты при определении внешней политики политики в условиях реализма является расчет национальных интересов. Национальные интересы являются абсолютным императивом при проведении реалистской политики. И, соответственно, все остальные аспекты, которые связаны с другими сторонами жизни, не только в военной сфере все сходится, рассматриваются как подсобные для реализации того, что называется big power, то есть могущество. Изначально могущество представляется военным, а потом уже всем остальным. Причем подчас в некоторых условиях, когда, например, для того, чтобы построить, например, берем Китай в качестве другого государства, для того, чтобы построить эффективную военную машину, способную отразить возможное или вероятное агрессию со стороны противников, таких как Россия или США, возможных противников, Китаю необходимо экономический рост. И тоже действуя в рамках национальных интересов, Китай просчитывает, что необходимо для сохранения, увеличения, укрепления и расширения своего могущества. Но всегда мерой могущества является военно-стратегическая сфера. Никакое могущество, которое не выражается в военно-стратегической сфере, таковым, по сути дела, не является. Потому что если есть армия, многократно превосходящая ту или иную страну, соответственно, все накопленные здесь другие не военно-стратегические ресурсы в любой момент могут стать объектом узурпации со стороны более сильного противника. Поэтому военно-стратегический потенциал является синонимом, и его объем, его структура является синонимом этого могущества. Хотя, обратите внимание, здесь очень важно, могущество сходится к военно-стратегическому потенциалу, как к своей мере, но состоит из гораздо более широких аспектов, в том числе и социальных, и психологических, информационных, экономических и так далее, дипломатических. То есть то, что используется для концентрации военно-стратегического ядра в стране, шире гораздо, чем сама эта военно-стратегическая сфера. Соответственно, какую роль играют здесь ценности. Другой очень важный принцип в реализме. Ценности представляют собой для реалистов второстепенное подсобное явление. То есть ценности могут быть полезны в том случае, если они укрепляют могущество данной страны и ослабляют, например, могущество другой страны. Вот такой военный стратег, как Стивен Манн, американский стратег, он очень хорошо определил демократию как вирус. Он говорит, это демократия как ценность. С точки зрения реализма укрепляет американское общество, где оно является традиционной, где демократия является традиционной. Таким образом, это то, что повышает могущество американского общества. А такое общество, как Россия, например, или арабский мир, или Китай, демократия ослабляет, разлагает и делает недееспособным. И приводит в конечном итоге к ослаблению военно-стратегической мощи противника. Поэтому использование демократии является идеальным оружием с точки зрения реалистов, как ценности. Они полезны для одного общества, укрепляют его могущество, и разрушительны для другого. Поэтому здесь даже не надо никакой двойной морали. Просто продвигай демократию, ты будешь усиливать те страны, в которых это традиционная модель, и разлагать ей те страны, в которых эта модель не традиционная. Но любые ценности для реалиста подчинены национальным интересам. Нет таких ценностей, которые были выше национальных интересов. Соответственно, понятие даже ценности осмысляется с точки зрения их полезности и вредности для национальных интересов. Если они полезны, они применяются. Если они вредны, значит они отвергаются. Теперь вот приблизительно такой реалистский подход. Национальные интересы превыше всего. Ценности могут быть важны. И особенно если мы имеем дело с государствами со сходными ценностями, они могут как-то развиваться. В некоторых случаях на них можно на этих общности ценностей основывать некоторые дипломатические или информационные, или социально-политические стратегии. Но ценности не автономны. стратегически, это очень важный момент, и второй момент, национальные интересы рационально сводятся к военно-стратегической сфере. Это классический подход реализма. Теперь мы переходим к либеральному парадигме. Либеральная парадигма утверждает совершенно другую идею, что существуют общечеловеческие ценности или универсальные ценности, которые выше, чем национальный интерес. Дальше возникает следующий момент. Какие ценности либералы в международных отношениях считают общечеловеческими или универсальными? Внимательное рассмотрение этих ценностей сразу же показывает следующее, что речь идет о западноевропейских современных ценностях. Именно современные западноевропейские ценности рассматриваются в качестве универсальных ценностей. То есть в этом отношении Запад делает следующий ход. История Запада, с точки зрения европейцев и американцев, является синонимом мировой истории. То есть только ее наиболее авангардным этапом. Все остальные общества, все остальные народы обречены на то, что следовать за Западом в направлении Запада. То есть развивать демократию, либерализм, права человека, техническое развитие, материализм, атеизм, космополитизм, индивидуализм и другие формы трансгендерной операции и так далее, гей-парады, это абсолютный фатум для любого общества в мире. Поэтому те общества, которые еще не легализовали однополые браки, не отказались от религиозного основ жизни, не перешли к индивидуалистской модели, не приняли до конца законы рыночного общества, те просто отстают в развитии. Их необходимо модернизировать. Таким образом, европейские либералы в международных отношениях говорят, есть та система ценностей, к которой движется все человечество. И это движение является абсолютной судьбой, судьбоносной, фатальностью. Они могут прийти медленнее, могут прийти быстрее. Одни примут это сегодня, другие завтра, третьи послезавтра. Кто-то будет упорствовать и отстанет надолго. Но все должны прийти к тому состоянию, в котором живет современное западное общество. Поэтому современные западные ценности являются всеобщими, общечеловеческими. Вот смотрите, как можно было бы теоретически поступить. Если мы говорим, что такое общечеловеческие ценности, теоретически. У нас есть разные общества сегодня. Человечество на сегодняшний день состоит из разных обществ с разными культурами. Представим себе, что делегаты этих разных обществ собираются на определенный конгресс и делятся своими ценностями. Мусульмане говорят, мы считаем, что хорошо вот это. Индусы говорят, а мы считаем, что хорошо вот это. Китайцы говорят, а мы считаем, больше всего мы ценим китайское представление о Дао. Русский говорит, а мы считаем, что красота спасет мир, или там искусство. А французы говорят, а мы считаем, что гей-парады спасут мир. Мы прослушали все это, вот выслушали, и сказали, давайте соберем, например, из этого некоторую мозаику и объявим их общечеловеческими ценностями. Может быть, есть какие-то действительно что-то общее здесь, а может быть, мы просто их соединим и получим систему общечеловеческих ценностей. Это один путь. Такой путь был бы по-настоящему универсальным и по-настоящему открытым. Но общечеловеческими ценностями Запад называет совершенно не эти ценности, которые бы появились в результате диалога разных культур и разного, скажем, предложения. Запад, когда говорит о общечеловеческих ценностях, он не слушает никакую культуру, кроме своей собственной. То есть, поэтому модернизация и ценность для либералов международных отношений – это движение всех в сторону Запада. Это превращение исламского мира в европейский мир, индусского мира в европейский мир, русского мира в европейский или американский мир, китайского мира в европейский мир, чтобы все одевались одинаково, имея один и тот же технологический уклад. Один и тот же экономический уклад, один и тот же информационный строй. То есть все должно быть абсолютно униформно, как на Западе. И вот тут возникает другая универсальность, другая общечеловеческая ценность. Общечеловеческая ценность, которая берется и навязывается всем остальным, как общий знаменатель. Хотят они этого или не хотят. Это вытекает из логики исторического прогресса, понятого западных обществ, как некая судьба. Все общества развиваются с точки зрения западной философии и истории, и все они идут к одной цели, к концу истории, the end of the history, об этом там грубо ясно. Это как, можно сказать, как конец и как цель. Вот эта цель истории всех обществ – прийти к созданию глобального Запада, чтобы Запад стал глобальным, глобальной макдональдизацией, такой вот, кока-колонизацией. Когда все пьют одинаковые напитки, едят одинаковую пищу, живут в обществах с одинаковой политической системой, с одинаковой ценностью модели индивидуума, либерализма, то есть как современный Запад. Соответственно, эта идея общечеловеческих ценностей как цели исторического развития является тем ориентиром, который преобладает для либералов международных отношений над национальными интересами. То есть либералы считают, что движение к этому единому глобальному обществу, то есть процесс глобализации, является главной задачей всех стран. В первую очередь западных стран, которые должны реализовывать эти ценностное объединение, то есть объединяться на уровне ценностей, а потом всех остальных. Примером для либералов является Евросоюз, который есть образец объединения государств на этой ценностной системе. Евросоюз – это не столько рационально-экономико-политическое образование, сколько образование ценностное. Разные европейские страны с разными национальными системами, разными историческими опытами, с разными идентичностями, с разными религиями объединяются во имя этой модели. Модели глобального Запада. Это первый серьезный шаг с точки зрения либерализма, когда национальные интересы Германии, национальные интересы Франции, национальные интересы Англии, национальные интересы Испании, Португалии, Италии, Греции, все подчиняются ценностям, европейским ценностям. Поскольку европейские ценности рассматриваются как универсальные ценности, то всем остальным предлагается также объединиться на основе, ну, только уже не своих ценностей, а тех же самых европейских ценностей по мере модернизации и вестернизации всех остальных обществ. Таким образом, либералы в международных отношениях мыслят Европу как континент-авангард, который и шире, конечно, атлантическое сообщество, включая США, Канаду, другие западные общества, как некое ядро, к которому будут присоединяться потом все остальные общества, и это ядро будет все больше и больше расширять зону своего влияния, включая новые и новые страны в эту же самую ценностную модель. Соответственно, мы здесь имеем совершенно другой баланс между интересами и ценностями. Ценности являются универсальными и западными. А интересы национальные? А национальные интересы признаются в той мере, в которой они способствуют этим ценностям. То есть, например, берем западное развитое общество, США. Это западное общество, западное, развитое. Там ценности свободы, демократии, прав человека соблюдаются, мы будем считать, что соблюдаются. И дальше мы говорим, раз так, то интересы национальные такого общества, то есть их военно-морской флот, их безопасность, их натовские войска, их безопасность их матросов, моряков и всего обслуживающего персонала, являются ценностью для всего человечества. Потому что они авангард западной европейской культуры, все остальные должны с восторгом воспринимать американские интересы выше, чем свои собственные. То есть Америка, являясь авангардом западноевропейских ценностей, имеет право на то, чтобы свои национальные интересы отождествлять с общечеловеческими интересами. Точно так же, как и Европа. Вот Европа и Америка предлагают, ну, скажем, два нюанса, два таких вот, две детализации этой общей стратегии. Поэтому те страны, которые хотят развиваться, должны ориентироваться на Запад и должны воспринимать национальные интересы Европы и Америки выше, чем свои собственные. Почему этого не происходит? Почему Китай или Россия продолжают настаивать на самосуверенитете? С точки зрения либералов, когда же они сейчас говорят. Потому что они недоразвитые, архаические, темные, еще не просвещенные общества, которые не поняли, что надо становиться в очередь на модернизацию и вестернизацию, и только так они смогут по-настоящему исторически развиваться. Соответственно, представление о том, что могут быть какие-то другие национальные интересы, кроме тех национальных интересов западных стран, которые способствуют модернизации и утверждению общечеловеческих ценностей, является пережитком. Да, такие государства есть, но их быть не должно. Отсюда идея, что в том случае, если у государства есть национальные интересы, отличные от тех универсальных ценностей, которые для либералов мыслятся как таковыми, то вот эти как раз национальные интересы заслуживают полного порицания. Если уже дойти до более глубокого уровня полемики о интересах и ценностях в самом американском, например, обществе, то мы увидим сторонников тех реалистов, которые говорят, что все-таки Америка должна ориентироваться на свои внутренние национальные интересы и, продвигая демократию, в первую очередь думать о своей материальной мощи, о своем power, о своем могуществе, а во вторую очередь о универсальной ценности. А есть те, которые говорят, что нет, Америка должна быть инструментом продвижения универсальных ценностей и подчинить экспорту этих универсальных демократических ценностей свои национальные интересы. Вот приблизительно два взгляда на очень сходный процесс. Для одних расширение американской империи или охрана, укрепление ее является самодостаточной задачей для реалистов, а для либералов это наоборот инструментальная задача. Но поскольку в целом Америка, как и Европа, являются двумя флагманами прогресса и развития, то европейские национальные интересы и особенно американские национальные интересы жестко не противопоставляются либеральным ценностям. Вот на этом и основан консенсус американской внешней политики. Вот смотрите, как устроены дебаты в парламенте. Демократы в американском парламенте, в Конгрессе или в Сенате. Демократы, как правило, представляют собой либералов международных отношений. И они упирают на ценности демократии. Республиканцы, как правило, но не всегда, представляют собой реалистов. И они обращают внимание на необходимость отстаивания американских национальных интересов. Споры жуткие. Но на самом деле, если мы внимательно посмотрим сухой остаток вот того, о чем говорится, мы увидим, что и те, и другие исходят из того, что американские интересы и западные ценности, которые в данном случае в США совпадают, должны быть утверждены как можно более широком масштабе. Соответственно, спор идет о деталях, о методах, о этапах, о тайминге этих процессов, но не об их ориентации. Соответственно, вот это очень показательный пример, который объясняет, что при всей жесткой полемике в американских политических кругах общие модели реалистов и либералов совпадают по основным силовым линиям. А вот теперь мы возьмем Россию, например, и дебаты, которые происходят на нашем телевидении. Здесь совершенно другая ситуация. Представители реализма в международных отношениях говорят, российские интересы превыше всего. Это значит, вот прогресс, например, Дмитрий Рогозин, он представитель ясный, он говорит, что российские ВПК это самое главное, наша оборонная модель первична, и Россия должна отстоять свой суверенитет, свою независимость, то есть свои национальные интересы, перед возможной экспансией сильных противников, в первую очередь Запада и НАТО. Соответственно, вот какая логика должна быть у России и вот чему должны быть учтены наши цели и интересы. Это рациональный взгляд реалиста. А либералы что говорят? А либералы говорят, нет, наше общество является отсталым, недостаточно модернизированным, недостаточно европейским. Поэтому мы должны двигаться в прямо противоположном направлении. Мы должны подверстать наши национальные интересы под мировые общечеловеческие ценности, а для этого должны распилить наши ракеты, убрать наши военные интересы военно-стратегические и полностью интегрироваться в западноевропейский мир. В Америке люди спорят, между собой, политики спорят на высшем уровне, с какой скоростью ехать, ну, например, там, на юг. То есть одни говорят быстрее, другие медленнее. Одни предлагают маршрут объезда сложных территорий, другие предлагают идти на пролом. А у нас спор прямо противоположен, будет на север и на юг. Соответственно, либералы говорят в одном направлении, надо распилить ракеты, и чем быстрее, тем лучше. Убрать нашу собственную оборонку, убрать наш суверенитет, как можно больше подчинить наш суверенитет общечеловеческим, либеральным западным ценностям, другим, не русским ценностям, тем общечеловеческим ценностям, либералов в России. А другие совершенно наоборот, как это сделать то же самое. Представьте, одни целенаправленно устремлены к одной цели, а другие к двум прямо противоположным. То есть в зависимости от того, какое мы государство берем, вот в зависимости от этого споры между реалистами и либералами относительно национальных интересов и общечеловеческих ценностей приобретают различный характер. В одном случае это споры единомышленников о наиболее эффективной реализации задач, которые для тех, кто для других является одной и той же, а в другом случае спор жестких, абсолютно непримиримых врагов, которые спорят вообще о изначальном базовом направлении всей политической системы. Соответственно, вот так вот можно рассмотреть эти соотношения к интересам и ценностям. Но вот, кстати, что и касается понятия power, могущества в либеральной парадигме. Мы видели, как она, как эта модель могущества вписана в парадигму реализма, потому что это синоним национальных интересов. Как решать проблему могущества либералов международных отношений? Они говорят, что могущество необходимо переместить из сферы политики в сферу экономики. Поскольку либералы действуют с нормативной пацифистской перспективой, то они считают, что вместо того, чтобы решать вопросы силовым образом в политике, необходимо решать вопросы экономическим. Переход от политики к экономике означает перемещение понятия могущества из политической в экономическую сферу. Реалисты все мерят количеством дивизий, количеством боевых головок, новых вооружений, технических средств, необходимых для ведения войны и предотвращения войны, для атаки и обороны. Это последняя мера. То есть оборонный комплекс есть мера вещей, мера национальных интересов для реалистов. А для либерала, поскольку меняется субъект, конечный субъект, это уже больше не национальное государство, а это общечеловеческое гражданское общество планетарное, то меняется и понятие могущества. Теперь уже не военно-стратегический потенциал, а экономический потенциал становится критерием могущества. Либералы мыслят в категории капитала, а не в категориях военно-промышленного комплекса. Кто богаче, тот и прав. Но либералы рассматривают, что богатство растет по экспоненте. И открытие, расширение зоны мировой торговли приводит к росту всеобщего благосостояния. Поэтому накопление богатства является не разделяющим фактором, а наоборот, объединяющим фактором человечества. Таким образом, накопление экономической мощи в западном, или, скажем, модернизированном сегменте человечества, как и это Запад, и страны, которые к ним примыкают, является самим по себе процессом, который способствует интеграции и всего человечества, способствует глобализации. Самое главное, что в либерализме международных отношений меняется статус могущества. от политического, изменяемого военно-стратегическим единицам, к экономическому, изменяемым единицами капитала. А также кому принадлежит капитал, тоже важно. Если в рамках реализма капитал является, по сути, подконтрольным национальному государству и укрепляет его военно-стратегическое могущество, то либералы считают, что капитал не должен быть подконтролен государству, а должен быть подконтролен транснациональным корпорациям, которые должны искать в своей деятельности те формы, офшорные или сетевые формы развертывания экономических сетей, которые способствуют максимализации извлечения прибыли. Это принцип фритрейдерства, открытой торговли, доведенных до социологического совершенства. Давайте, раз уж мы так вот описали реализм и либерализм международных отношений применительно к проблеме ценностей и интересов, а также затронули понятие могущества либерализма, сразу добавим сюда два элемента из международной политэкономии. То есть теперь международная политэкономия, которая соотносится с этими двумя парадигмами. Тем более мы уже эту тему практически рассмотрели. Вот международная политэкономия иногда вносится в отдельное направление международных отношений, занимается отношением, то есть как экономические проблемы, выясняет, как экономические проблемы соотносятся с функционированием внешней политики государства. Реалисты в этом вопросе следуют принципу меркантилизма. Меркантилизм – это представление о том, что, как вы видели, это вытекает из самого представления национальных интересов, что экономическое благополучие государства должно измеряться в национальных единицах. То есть не существует ничейного богатства, ничейного капитала. Экономика имеет национальный характер, и поэтому она может либо усиливать государственную мощь, либо ее ослаблять. Принцип меркантилизма исходит из того, что главным актором международной торговли является государство. Это означает, что государство определяет тарифы, таможенные пошлины и само способствует продвижению своих, даже частных, национальных корпораций за рубежом и регулирует торговое законодательство таким образом, чтобы экономическая система в национальном контексте получала максимально благоприятные условия, чтобы внутренняя экономика страны развивалась максимальным образом, и политика направлена государству на это. То есть государство обеспокоено и озабочено экономическим процветанием собственной страны, поскольку это увеличивает ее потенциал. И в интересах внутренних экономических акторов и деятелей проводит в том числе правовую политику. Это может включать в себя как ряд протекционистских мер для того, чтобы обеспечить и оградить свою промышленность, свои отрасли от конкуренции. Например, просто поставить иностранные какие-то станки, машины, товары, очень высокие торговые пошлины, чтобы невыгодно продавать их. И за счет этого поднять и поддержать собственную промышленность и создав таким образом конкуренцию национальных товаров. Вот это идея меркантилизма. И, соответственно, основная задача государства, как экономического актора, способствовать укреплению национальной экономики. И противодействовать ее ослаблению. Меркантилизм. Таким образом, рассматривает государство как базового актора в системе международных отношений в области экономики. И второе, это очень принципиальное, рассматривает всю международную деятельность в экономической сфере как то, что называется zero-sum game. Мы, по-моему, рассматривали уже этот принцип применительно к национальным другим аспектам. Что такое zero-sum game? Это игра с нулевой суммой. Это означает, что меркантилисты, а это реалисты в международных отношениях, рассматривают совокупность всего объема экономического потенциала, который вращается в ходе международной торговли, как фиксированную массу, фиксированное значение, фиксированное количество. Поэтому если одно государство укрепляет свой экономический потенциал, оно может в ходе международной деятельности в сфере экономики, оно может сделать это только за счет другого государства. Вот это значит, ну, игра с кривой судьбы. Одного прибыла, другого упала. Одно государство может усилить свой экономический рост только за счет того, что какое-то государство его ослабит. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. А сколько делят? Одно фиксированное количество ресурсов, потенций, товаров и так далее, экономической материи. Вот это основная модель меркантилизма, которая еще в 17 веке сложилась. И вот для реалистов этот принцип действует до сих пор. Они исходят из понятия национальной экономики. Одним из крупнейших представителей был немецкий экономист Фридрих Лист, который как раз сформулировал принцип экономического национализма. То есть как государство должно отставить свои национальные интересы в своих собственных границах. Как политика государства должна быть направлена на то, чтобы национального производителя, национальных акторов в экономике поддерживать, защищать, продвигать вовне и не пускать конкурентов внутрь. Выше той планки, что катает, будет действительно по-настоящему представлять опасность для внутреннего производителя, а не для того, чтобы создать ему условия такие райские. Отнюдь нет. Поэтому эти таможенные барьеры — это вопрос просчета меркантилистской экономики всегда, поскольку какая-то конкуренция извне необходима, но она должна быть всегда в определенных рамках. Дотации национального производства необходимы, но они должны приводить к паразитизму, они должны приводить к тому, что будет развитие внутренней экономики. То есть это очень сложная система расчетов, которая не значит закрытости торгового государства, вопреки тому, что утверждал Фихте, закрытое торговое государство, такая крайняя форма меркантилизма, но это предполагает очень такой пристальный, бдительный надзор над всеми транснациональными процессами в экономике для того, чтобы это увеличивало объем экономического могущества государства, которое также измеряется в национальных мере, и никоим образом не приводило к противоположности. Теперь переходим к либерализму в экономике, в международных отношениях, который исходит из другого принципа. То исходит из принципа plus sum gain. То есть, с точки зрения либералов, совокупность транзакций в международном контексте в условиях фритрейд, то есть свободной торговли, увеличивает общий объем материального богатства всего человечества. Иными словами, если люди торгуют, если общество торгует между собой, за транснациональном ключе, то они производят дополнительное богатство. В этом случае совершенно другой подход к экономике. В первом случае экономика национальна, в другом случае экономика интернациональна. В одном случае экономика является частью национального могущества, в другом случае экономика является могуществом в себе, который имеет заведомо транснациональный характер. Отсюда идея фритрейдерства, свободной торговли. С точки зрения либералов, необходимо не манипулировать таможенными барьерами и протекционистскими мерами, а наоборот устраниться. Для государства необходимо устраниться из сферы экономики, и внутренней, и внешней, предоставить экономической логике самой искать себе зону и процедур максимально выгодных для извлечения дополнительной прибыли, и тем самым по мере глобализации и интернационализации будет расти третий класс, будет расти экономика всего мира, будет расти производство, потребление, спрос и так далее. Совершенно другой принцип. Для реалистов количество богатства ограничено, для либералов оно безгранично и, самое главное, бесконечно растет. Вот давайте посмотрим. Реалисты мыслят так, что все ресурсы материальные ограничены, и поэтому государства должны их перераспределять. А либералы говорят, все ресурсы бесконечны и бесконечно совершенствуются. Бесконечен рост среднего класса, И поэтому задача не перераспределять с помощью государства, а наоборот, государства национальные должны уйти из международной экономической системы и предоставить транснациональным акторам, поднациональным акторам, сверхнациональным акторам, разным деятелям искать выгоду самим. И тогда человечество будет расти, и тогда будет идти рост всеобщего благосостояния. В противном случае этому росту национальных государств кто-то мешает. Это второй уровень, связанный непосредственно с идеей определения могущества, логикой либералов и реалистов, вокруг которых ведутся бесконечные дебаты в самых разных странах, в том числе и в Америке. При этом интересно, что в Америке, как всегда, не существует доминации какой-то одной из этих позиций. Там существуют реалисты, которые подчас проводят законы, способствующие процветанию американского производителя, который защищает американский бизнес от конкуренции с внеамериканскими экономическими системами. А иногда некоторые законы в некоторых областях побеждают либералы в международных отношениях, которые, наоборот, создают для иностранных инвестиций в США, и вот мы знаем, что одним из инвесторов является мощнейший у них в экономике США, это Китай и Япония, которым лежат гигантские зоны контроля над экономикой США. И это, конечно, заслуга либералов международных отношений, которые позволили китайцам и японцам скупить значительную часть американского промышленного сектора и других экономических объектов. То есть речь идет о том, что в самой американской рынке существует спор между меркантилистами и либералами в этом вопросе. Соответственно, если говорить теперь о сравнении Америки и Европы с этой точки зрения, то мы видим, что Европа в целом, по всем этим параметрам, которые мы рассмотрели, во всех случаях гораздо в большей степени ориентирована на либерализм, чем на реализм. В Америке либерализм и реализм приблизительно, в международных отношениях, приблизительно равновесны и солидарны. В Европе же преобладает именно либерализм международных отношений. Идея гражданского общества, идея открытого экономического пространства в рамках самой Европы. И более того, такого явления, как общеевропейский реализм, как явление именно для Европы в целом, пока не сложилось. То есть Европа мыслит себя в большей степени как образование постгосударственное, либеральное, открытое, с единой экономической зоной, без границ, в том числе и без границ для товаров, как некое единое поле. Хотя в экономической сфере Евросоюз принимает сплошь и рядом ряд мер и законов, направленных на защиту европейского производителя, экспортера от возможных конкурентов. И подчас используют те же самые протекционистские меры, только на уровне всего Евросоюза, а не на уровне отдельных государств, друг друга. Свобода Франции, Германии, Италии, Испании в рамках своих обществ абсолютно открыта. Итак, мы видим два подхода, принципиально отличных. Но в отношении России, в России как раз в экономической сфере существует скорее тоже баланс, как и в Америке, между либерализмом, который направлен на модернизацию и открытость, и глобализацию экономической сферы, а с этим связано наше вступление в ВТО. А с другой стороны, политика Путина настаивает на том, чтобы определенный контроль государства над экономической системой сохранялся. То есть здесь мы видим некоторое равновесие, как и в Америке, между либерализмом и реализмом, между либерализмом и меркантилизмом в экономике. Можно сказать так, что в современном правительстве Путин – это больше реалист, а и меркантилист в экономике, а Медведев – больше либерал, больше сторонник глобализации. При этом надо учесть, что в случае России, которая гораздо по многим параметрам уступает Западу, конечно, либерализм предполагает зависимость и игра в неравных условиях, а реализм предполагает, наоборот, попытку выставить ту защитную стратегию, которая позволила бы вступить государству в зону открытой торговли с глобальным миром на более выгодные нас условия. То есть, конечно, речь идет не о принципе, а речь идет о тактическом сочетании тех или иных стратегий. И если Америка может спокойно их сочетать, в силу превосходства во всех сферах, и в национальной, с точки зрения военно-стратегической, и в экономической, с точки зрения объема производства, то Россия, конечно, находится в менее свободных условиях и должна более искусно этим инструментарием либерализмом и реализмом, соответственно, меркантилизмом, либерализмом в сфере международной политэкономии пользоваться. Вот эти две главные парадигмы мы рассмотрели. Теперь давайте перейдем к анализу тех же самых понятий интересы, ценности, могущества и экономика в английской теории международных отношений. Здесь, как и всегда, в английской школе международных отношений существует некий компромисс, некое среднее. То есть, в отличие от реалистов, представителей английской школы, не абсолютизируют национальные интересы, а в отличие от либералов, они не абсолютизируют интернациональные общечеловеческие ценности. Эти ценности для представителей английской школы представлены в процессах и процедурах социализации клуба государств, то есть ценности существуют, но они выступают иначе, нежели институты или какие-то другие формы институционализации, которые могли бы законодательным образом ограничить национальный интерес. То есть национальные интересы в клубе государств, согласно представителям английской школы международных отношений, они ограничиваются через процессы и процедуры социализации, а не транснациональной институционализации. Это основной принцип. И при этом английская школа международных отношений, конечно, ориентирована пацифистски и предполагает, что торговля является более гибкой формой решения межнациональных противоречий, конфликтов, нежели военных действий. Но это не может быть объектом институционализации транснациональных структур. Соответственно, сам баланс ценностей и интересов, национальных интересов и общечеловеческих ценностей в английской школе приблизительно равновесен. Для реалистов национальные интересы над ценностями, для либералов ценности общечеловеческие над национальными интересами, а в английской школе международных отношений они поставлены на один уровень, что ни ценности не могут быть более решающими, более важными, перевесить национальные интересы, ни национальные интересы не должны перевешивать общечеловеческие ценности. Но эти ценности превращаются в ценности разделяемых социальных конвенций за общество государства. То есть они, как всегда, приносят социологические контексты. Переходим к марксизму международных отношений. Ну, марксизм – это изначально экономическая как раз модель, которая видит все с точки зрения класса. С точки зрения классовой существуют не национальные интересы и не общечеловеческие ценности. То есть вот эти оба принципа либералов и реалистов марксисты отвергают. Марксисты утверждают, что существуют классовые интересы. В первую очередь. И они же диктуют классовые ценности. Соответственно, независимо от национальных государств, в каждом обществе существует буржуазия, у которых есть интересы, и пролетариат, у которых есть прямо противоположные антагонистические интересы. И поэтому специфика интересов заключается в их классовой структуре, а не национальной структуре. Точно так же существуют ценности буржуазии, которые они, буржуа, разрабатывают для легитимации, идеологической легитимации своих интересов. И существуют ценности пролетариата, это революционные ценности, ценности революции, которые, наоборот, пролетариат должен ходе своей революционной борьбы разработать и утвердить в качестве идеологической модели, противостоящей мировой буржуазии. Итак, мы совершенно имеем дело с абсолютно новым взглядом на проблему баланса интересов и ценностей, поскольку мы, присваивая им классовый характер, мы говорим, что не существует общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности делятся на две ценности. Общечеловеческого пролетариата и общечеловеческой буржуазии. Эти ценности противоположны. И между ними существует борьба ценностей. Идеологическая борьба. И точно так же существует два семейства интересов, классовых интересов. Это интересы мировой буржуазии и интересы мирового пролетариата. В интересах мировой буржуазии сохранить свое господство, в интересах мирового пролетариата взорвать господство буржуазии и осуществить мировую революцию. Соответственно, в этом дуалистическом подходе полностью рушится модель объяснения как реалистов, так и либералов. Это совершенно авангардный, трансверсальный, вертикальный подход к этим классическим системам. И с ценностной, и с точки зрения ценности, и с точки зрения интересов. Теперь, какова структура могущества для коммунистов международных отношений, для марксистов международных отношений? С их точки зрения, что могуществом является контроль над средствами производства. Что могущество материальное. Главное могущество сосредоточено в сфере экономической, а не военно-стратегической. Военно-стратегическая сфера является надстройкой над экономическим могуществом. И поэтому основная борьба в истории ведется за контроль над средствами производства. Буржуазия стремится сохранить контроль над средствами производства и укрепить его для того, чтобы продолжать присваивать прибавочную стоимость возникающего в процессе труда. А пролетариат должен осуществить восстание, мировую революцию, для того, чтобы отобрать контроль над средствами производства мировой буржуазии и таким образом отобрать источник могущества. Поэтому классовая борьба – это борьба за не за само могущество, а за ту матрицу, которую это могущество порождает. А то, что это порождает матрица, которая порождает могущество, это отношение к собственности на средства производства. Она может быть частной, и тогда буржуазный класс совокупно на глобальном уровне контролирует эти средства собственности, контролирует эти средства производства и может сохранять процесс при отчуждении, присвоении прибавочной стоимости. А если произойдет пролетарская глобальная мировая революция, то произойдет перераспределение контроля над средствами производства, которые ведут в руки в рабочих. Произойдет социализация средств производства. Отсюда лозунг. Фабрика рабочих. Рабочие сами начинают владеть инструментами, машинами, всем тем, что способствует их производству, и становится господами собственного труда. Тем самым прибавочная стоимость, создаваемая в процессе труда, возвращается тем, кто ее создает, то есть рабочему классу. Вот таким образом битва за могущество, это сводится к битве за контроль над средствами производства и, соответственно, возвращение прибавочной стоимости к людям труда, которые ее производят. Но это ведет к бесклассовому, уже постбуржуазному обществу, с обществу с материального равенства и социальной справедливости с точки зрения марксистов международных отношений. Сама политэкономическая теория марксизма и есть политэкономическая теория, соответственно, здесь мы имеем дело совершенно с третьей парадигмой, где речь идет о том, что рост производства, с этим марксисты согласны, рост объема производства за счет того, что он распыляется неравномерно, и в основном результатами роста производства пользуется буржуазия, создает не гармоничное общество, как считают либералы международных отношений, интегральное глобальное общество, а наоборот создает условия для глобальной эксплуатации. То есть общество, основанное на кризисах, на внутренних проблемах, на катастрофах. И это катастрофическое общество, которое действительно движется к постоянному экономическому росту, сопровождается обувалами. Это не линейный рост, а такой обувальный рост. И вот в очередной момент очередного кризиса, очередной катастрофы создаются условия для мировой пролетарской революции, когда мировой пролетариат должен захватить эту власть. И тогда рост производства будет уже интернациональным в интересах рабочего класса и в интересах всего человечества, потому что рабочий класс в ходе своей революции должен уничтожить, то есть вырезать буржуазию. Тех, кто владеет средствами собственности на производство в разном режиме, должны либо добровольно сдать свои полномочия, либо быть уничтожены. После этого создается бесклассовое социалистическое, а потом коммунистическое общество в глобальном масштабе. Что важно, что неомарксисты международных отношений настаивают на том, что это возможно исключительно в условиях совершившейся интернационализации, то есть при полной глобализации. Вначале побеждает глобализация, а потом побеждает пролетариат, мировая революция. Но никак не до. Отсюда книга, название книги одного из крупнейших неомарксистов, Эммануила Вальерстайна, «После либерализма». Обратите внимание, не против либерализма, а после либерализма. Не после реализма, а именно после либерализма. С точки зрения марксистов, неомарксистов, в международных отношениях последовательность такая. На раннем этапе доминирует реалистская модель в международных отношениях и национальные буржуазные государства. На более поздних этапах происходит консолидация буржуазии в глобальном масштабе. Национальная буржуазия сливается в интернациональную буржуазию при построении мир-системы. Мир-система – это тоже модель Эммануила Вальерстайна, согласно которой существует ядро, полупериферия и периферия. В ядре концентрируется капитал. Ядро – это территориальное воплощение буржуазного класса. На периферии концентрируется пролетариат, угнетаемый класс. Все перемешиваются до полной узнаваемости, то есть буржуазия становится интернациональный, представители белой буржуазии, которые сегодня доминируют, в нее вливаются представители черной буржуазии, русской буржуазии, шейхи нефтяные, индусские спекулянты и олигархи, то есть глобальные олигархи меняют свой этнический контекст, становятся интернациональными со всех точек зрения. И точно так же потоки мигрантов со всего мира заливают все общества, перемешиваются, бедные классы перемешиваются до неузнаваемости, и возникают две новые как бы классовые расы. Интернациональная буржуазия без этнических признаков и глобальный интернациональный пролетариат тоже без этнических признаков. Одни сосредоточены в ядре, другие сосредоточены на периферии. А то, что находится на полупериферии, разделяется. Часть богата подтягивается к ядру, к экономическому ядру, то есть часть обществ средних, второго мира, что называется, обществ БРИК, стран БРИКС, стран Бразилия, Россия, Китай, Индия, Южная Африка. Олигархия покупает себе яхты, виллы и футбольные клубы из всех этих стран на Западе, становится западная, а потом мигрирует у нас своими потомками, а бедные свои общества этого второго мира заливаются бешеными мигрантами из обездоленными дешевой рабочей силы с периферии, тоже постоянно теряя свои этнические признаки. И таким образом эта полупериферия разделяется, подвергается сепарации на классовой основе, не на национальной, а на классовой основе, в центре, в ядре бывшая белая буржуазия, сейчас богатый север, который меняется, становится интернациональным, а на периферии тоже полностью перемешанная транснациональная масса глобального обездоленного пролетариата. Миллиарды обездоленных. И вот с точки зрения неомарксистов, только после того, когда произойдет такая концентрация на двух полюсах всего человечества, когда классовые идентичность полностью заменит собой идентичность национальную, этническую, культурную, религиозную, расовую и так далее, только после этого произойдет революция. Но не только. Таким образом, после либерализма марксисты утверждают, что марксисты не случайно. Вначале побеждает именно либерализм, как наиболее продвинутая стадия капитализма, а потом, после того, когда мир-система окончательно зафиксируется, создадутся условия для интернациональной мировой пролетарской революции. Поэтому классические марксисты международных отношений рассматривают возможность осуществления пролетарской революции в отдельных странах, как, например, в России или в Китае, как на самом деле ошибку или такую псевдореволюцию. То есть на самом деле создаются национальные реалистские государства, свои национальные повестки дня, которые лишь используют марксизм и социализм в своих национальных интересах. Так классические марксисты рассматривают, например, Советский Союз или там, Китай. Что речь идет с их точки зрения, не может победить национальная пролетарская революция в национальном контексте. Для того, чтобы произошла марксистская революция, должен быть мировой глобальный контекст. Только глобальный контекст обеспечивает аутентичность мировой революции. А поэтому должен вначале капитализм победить, не просто победить, а устояться, а потом капитализм должен глобализироваться, то есть должны победить уже либералы международных отношений. И после того, когда у них построен по выкрикам либералов глобальный мир, после этого мировая периферия перережет глотку мировой буржуазии уже в таком чисто классовом конфликте. Так видит травматический, трагический мир неомарксисты. А либералы, такой же мир, они говорят, нет, революция не произойдет. Произойдет расширение среднего класса. То есть будет не концентрация богатства и бедности на двух полюсах, а наоборот, основным пластом станет человечество, которое в ходе глобализации будет жить все лучше и лучше. Да, будет транснационализация, да, будет какое-то разделение по высшим и низшим классам, но поскольку спрос бесконечен, и на этом либералы настаивают в экономике, соответственно, бесконечность этого роста позволит жить все более и более богато бесконечному количеству людей. И в результате все превратятся в средний класс. Вот есть как бы такие две ставки. Либералы считают, что за счет бесконечности роста произойдет расширение среднего класса, а марксисты считают, что в ходе бесконечного роста будут происходить кризисы капиталистической системы, и неравномерное несправедливое распределение прибавочной стоимости породит условия для мировой эволюции. Но в целом они согласны с Ланцсамгейт, очень важно, в международных отношениях, и те, и другие считают, что по мере глобализации и интернационализации происходит рост экономической. А меркантилисты предполагают, что здесь речь идет о игре с нулевой суммой. Теперь переходим к постпозитивистским теориям международных отношений, как они видят могущество. Здесь подробно у нас не остается времени эту тему рассмотреть. Давайте пройдемся довольно оперативно. Итак, переходим к постпозитивистским моделям. Постпозитивистские модели считают, естественно, что национальные интересы и общие человеческие ценности представляют собой конструкт. То есть на самом деле это не объективно существующие факторы, показатели, ну, такие вещи в реальности, а некоторые условные конструкты, с помощью которых одни страны или одни режимы навязывают другим режимам свою собственную повестку. Иными словами, и интересы, и ценности являются не чем-то, что существует в реальности независимо от исследователей, а тем, что конструируется в процессе размышления или разговора о международных отношениях, то есть в ходе письма или дискуссии. Соответственно, основная методика в международных отношениях постпозитивистского толка – это деконструкция могущества и деконструкция ценностей. Ну, например, как это затрагивается, что касается могущества. Например, могущество военное у реалистов и экономическое могущество у либералов. В обоих случаях, говорят представители критической теории, речь идет об интересах правящего класса, который рассматривает на разные лады, территориалисты на военизированный государственный национальный лад, а либералы на транснациональный лад, рассматривают то, что делает их богатым, то есть государство и господство над экономическими, господство над экономическими рычагами в обществе, это возводит одновременно высший критерий и высшие ценности. То есть на самом деле национальные интересы начинают быть по-настоящему важными и позволяют строить вокруг себя определенную модель, объясняющую уже все остальные шаги и модели поведения, проведения внешней политики государства, только после того, когда все признают, что эти национальные интересы есть и что они именно таковы. А для того, чтобы они были таковы, надо их сконструировать как таковые. То есть необходимо навязать с помощью пропаганды, информации, образования, политики всему обществу, что да, национальные интересы являются самыми такими важными. И когда речь идет об аргументах, почему национальные интересы так важны, признание критической теории говорят, да на самом деле вот тут-то как раз и самое слабое место этой теории. Вместо аргументов выступают просто гипнотические формулы. Постоянное повторение слова «национальные интересы» заставляет всех считаться с этим как с объективной ценностью. И как только мы это понимаем, дальше все приобретает логический характер. Действительно, если национальные интересы это самое главное, тогда необходимо обойти армию. Но стоит посмотреть на это иначе. Стоит подвергнуть национальные интересы деконструкции, стоит сказать или высказать гипотезу о том, что эти национальные интересы и разговоры о них служат укреплению лишь политического режима в определенных странах для того, чтобы сохранять власть над другими, а не какие-то объективные закономерности, то мы увидим всю картину совершенно в другом виде. И, соответственно, подвергая критической деконструкции понятия национальные интересы, можно прийти к выводу, что просто некоторые властные элиты пытаются навязать свою власть масса за счет обращения к национальным интересам. Что сами национальные интересы есть продукт некой психологического обработки населения, подчинения им своим интересам властных элит. А на самом деле и вызовы, и опасности, и потенциальные войны не служат ничему иному, чтобы укрепить господство этих властных элит вертикальных над всеми остальными словами. Так критическая теория деконструирует национальные интересы. Там, конечно, все очень интересно, они это делают подробно, но совсем мелько об этом говорит. Приблизительно так же представитель критической теории Окси, Ги, Ван дер Пиль, они деконструируют ценности. Но вот здесь интересная теория Ван дер Пиля, представитель критической теории, он говорит, голландца, постпозитивист, он говорит, ну вот смотрите, есть такое понятие, будет Хартланд Лока. То есть он говорит, что либерализм основывает на своей идее на том, что определенные ценности являются универсальными. Что это за ценности? Индивидуализм, свобода, ответственность, рационализм, демократия, прозрачность и так далее. Вот эти принципы, говорит Ван дер Пиль, это на самом деле некий портрет шотландского предпринимателя 17 века. То есть приблизительно того общества, в котором жил Джон Лок, теоретик либерализма, основной философ, чем учеником был Адам Смит. То есть, Шотландия 17 века и определенный психологический, этический, моральный, экономический, политический установки того периода, вот в Локе получают теоретическое обоснование. Дальше концептуализируется Адамом Смитом в качестве универсальной теории экономической, политической экономии. Дальше начинает распространять свое влияние на всю Европу, потом на Америку. А сегодня все человечество живет под доминацией этого Хартланда Лока. То есть то, что было для джентльмена, для торговца, такого предпринимателя 17 века в Шотландии, его историческим объемом привычек, правил, норм, истин, очевидности, эвиденции, моралитики, все становится просто, всему человечеству навязываются именно эти критерии в качестве абсолютных. Это называется Хартландом Локом. На самом деле, он говорит, если даже во Францию да, вот, переедем там, через Ла-Манш, то мы увидим совершенно другую картину. Если бы мы ее концептуализировали, то мы бы другую универсальную модель ценностей получили. Поэтому не просто западные ценности сегодня берутся в качестве универсальных, а еще шотландские ценности 17 века. Вот что нам всем сегодня, включая африканцев, индусов, русских, навязывается в качестве нечто само собой разумеющегося. Даже для Европы, с точки зрения Вандерпиля, не совсем не само собой разумеющегося, и даже для Европы там, 19-го, 18-го и так далее. Очень интересно, это называется деконструкция. То есть, как происходит деконструкция национальных интересов, так происходит деконструкция общечеловеческих ценностей, которые оказываются не просто не общечеловеческими, а европейскими. И даже не просто европейскими, а английскими, англосаксонскими. И даже не просто англосаксонскими, а шотландскими. И не просто шотландскими, а 17 века. То есть микроскопические сколки, кадры, военный кадр, фотографию жизни такого предпринимателя 17 века сегодня с помощью определенных таких действий, пропаганды исторических эвиденций, исторических дискурсов нам внедрили как то, что вот нам необходимо принимать всем, независимо от нашего культуры и исторического опыта. Ну вот множество таких очень остроумных вещей, это называется деконструкция национальных интересов, демонстрация, что они произвольны, что этих национальных интересов нет. Это некоторые мифы, служащие политическим властям, политическим элитам для контроля над остальными. Соответственно, и никаких общечеловеческих ценностей тоже нет, даже западных ценностей нет, это не что иное, как некоторая система исторически определенных локальных представлений, которые возведены в интересах тех же самых правящих элит, уже глобальных элит, в нечто общечеловеческое. Также происходит здесь деконструкция, кстати, классового подхода, потому что, хотя представитель критической теории из марксизма, берут свое основание, в основном критикуют буржуазные мифы, но они также ставят под сомнение представление об объективности классов в марксизме и полагают, что само деление на классы заведомо загоняет большую часть человечества в этот пролетарский класс, а меньшую часть буржуазный. Что на самом деле это тоже способ навязывания более сложной социальной модели человечества, некой примитивной схемы, которая служит в интересах, там даже уже непонятно, то ли буржуазии, то ли пролетариата, поскольку пролетариат должен согласиться с глобальным господством буржуазии, в то время как на самом деле в чистом виде классового типа не встречается. Класс – это конструкт, это миф. И буржуазный класс, и пролетарский класс. Так считают представители критической теории. Значит, представители постмодернистской модели видят во всем проявлении воли к власти, с их точки зрения ответственно, и за национальные интересы, тоже как конструкт, и за концентрацию капитала на одном полюсе в глобальном мире. При этом национальная или глобальная власть – это, по сути дела, проявление одного и того же импульса воли к власти. И с точки зрения постмодернистов, этот импульс воли к власти на самом деле сам говорит не только о том, что является инструментом господства, ну, например, национальное государство, то есть политика или экономика в глобальном масштабе, но и возводит в ценность то, что ценностью естественной вполне возможно не является. То есть для того, чтобы править, людям говорится, национальное государство ценно, поэтому подчиняются. Воля власти таким образом, они говорят, что материальное благополучие ценно, быть богатым хорошо, поэтому там работайте на нас и производите товары. В обоих случаях, прежде чем использовать нечто как инструмент господства, необходимо придать этому положительное значение. Что либо люди бы согласились с национальным государством или с буржуазными моделями, соответственно, за всем этим, говорят представители постмодернизма в международных отношениях, стоит воля власти. Воля власти как таковая. Соответственно, представители исторической социологии международных отношений, другие постпозитивисты утверждают, что особенно вот Хобсон в своей книге «Евроцентрические тенденции мировой политики» подчеркивает, что все модели международных отношений строятся по расистскому принципу, то есть интересы и ценности отождествляются как в качестве легальных только с западным миром, который приравнивается раньше, до 45 года, показывает Хобсон, было расовое деление человечества на три неравнозначных слоя. Белые – это прогрессивные, желтые – это варварские, и черные – это дикие. До 45 года приблизительно дискурс так и строился, потому что расизм был легальным подходом не только в Третьем Рейхе, но и в самой Демократической Америке. И вот Хобсон приводит поразительные вещи, что относительно ограничений на проездах, например, в городском транспорте африканцев в течение всех 40-х-30-х годов. То есть расизм в некоторых случаях был просто доминирующей моделью. И сам Вудро Вильсон, либерал в международных отношениях, был предельным расистом по отношению к обучению чернокожих студентов в высших учебных заведениях. То есть на самом деле расизм был классическим подходом западной политики и точно так же районировал с точки зрения государства. С точки зрения ценностей, желтые государства, они всезаветовые варварские, черные заведомо дикие, это вообще не государство. Ну и, соответственно, после 45 года, после победы над Гитлером, когда расизм был запрещен и упразднен в качестве такой объяснительной теории, все это приобрело характер. Развитые страны – это белые, там развивающиеся или там приближающиеся к странам – это желтые, и совсем уже недоразвитые страны, там совсем полностью третий мир – это черные. И то же самое, без использования понятия «бремя белого человека», стали говорить о бремени цивилизованного человека, вместо того, чтобы говорить о желтых варварских обществах, которые с неэффективной экономикой, они говорили просто о обществе с неэффективной экономикой, о коррупции. Желтое значит коррумпировано. Желтое для них значит авторитарное. Желтое значит недостаточно демократическое, коррумпированное, не соблюдающее права человека в обществе. То есть произошло изменение критериев, а расизм, лежащий в основе этой модели, с точки зрения Хобсона, полностью сократился. Соответственно, он был оторван от расового принципа, то есть от цвета кожи, но был применен к типам общества. Существует общество первого сорта, это западное общество, развитое. Это цивилизация. Раньше так говорили. Белое равно цивилизация. Сейчас просто цивилизация. Западное равно цивилизация. Это эффективность, это право человека, демократия, хорошо. Желтые раньше были варварская, не за цивилизация. Сейчас это Россия, Китай, другие страны, соблюдающие право человека с высокой степенью коррупции и непрозрачности государства. Обратите внимание, что первично, реальная ли коррупция в России или взгляд на Запад, на нас как коррумпированное государство. На самом деле интересно, что это не важно, поскольку нас в любом случае считают страной второго мира, соответственно, желтой страной в этой российской точке, значит, у нас должна быть коррумпированная власть, у нас должна быть недоразвитая демократия, у нас должны быть несоблюдение прав человека. Есть оно или нет, вообще не имеет никакого значения, потому что это норма, это показывает Хобсон, это норма взгляда западной евроцентрической модели на систему международных отношений. Ну, эта тема развивается иерархией международных отношений, теории гуманистической стабильности, все более и более открыто. Соответственно, это вот история исторической социологии так интерпретирует понятие ценности, исходя из нашего времени, да, оканчивается. Да, значит, тогда на этом, наверное, мы завершим. И последнюю часть вот, относительно других, ну, феминизм, я так скажу, два слова. Феминизм рассматривает понятие мужских ценностей, соответственно, мужского могущества и мужских интересов в качестве доминирующих. А конструктивисты предлагают деконструировать, как все воспринято, как дискурс на самом деле. И норматилисты утверждают, что существует... Как вначале возводятся в норму те или иные принципы, например, хорошо быть богатым, а потом уже, исходя из этого необоснованного принципа, или хорошо быть свободным, или хорошо быть индивидуальным. Это вначале возводится в норму, а потом с точки этой нормы, и как возведение в норму является произвольным актом, потом это становится основой новой рациональности. То есть, по сути дела, нормативисты говорят, что нами правят догмы. Догмы иррациональные, взятые из потолка, которые вначале утверждаются без всяких объяснений, а потом уже лежат в основе дальнейших объяснений, которые на их основании строятся. Все.